Глава 72. По правилам Суссекской полиции, комната для допросов в Суссекс-хаус была оборудована камерой видеонаблюдения, установленной высоко на стене. Просматривая записи допросов, полицейские изучали язык тела заключенных и делали вывод о степени их искренности. Квадратное, совершенно безликое помещение с привинченным к полу металлическим столом и жесткими стульями, окно с видом на внутренний двор, центральное положение в котором занимало футуристического вида сооружение из какого-то напоминающего мрамор темно-зеленого материала, глядя на него, Рой Грейс неизменно приходил к выводу, что дизайнер его, должно быть, черпал вдохновение в сериале «Стар Трек». Подозреваемый, небритый, в мятой рубашке, сидел по одну сторону стола со своим адвокатом Лейтоном Ллойдом, одетым еще более броско, чем на футболе, крепкий, жилистый, с коротко подстриженными волосами. Он пользовался уважением в определенных кругах, поскольку снял с крючка ни одного и ни двух брайтонских злодеев. К подбору команды Грейс подошел с особой тщательностью. Белла Мой и Гай Батчелор были опытными, прошедшими специальную подготовку дознавателями. Суперинтендант надеялся, что присутствие Батчелора, уже встречавшегося с Гарретом Дюпоном в его офисе, заставит арестованного нервничать, тогда как Беллу этот дамский угодник воспримет, может быть, едва ли не как друга. Сам Грейс устроился в смотровой, узкой, без окон комнатке, перед монитором, дававшим картинку из соседнего помещения. У рабочего стола стояли два разнокалиберных стула, на столе приземистый металлический короб, в котором находился аппарат для видеозаписи. Происходящее в комнате для допросов передавалось на дешевый цветной монитор. Суперинтендант недовольно поморщился. В смотровой постоянно воняло, так будто кто-то с немытыми ногами только что ел здесь кебаб. Он заглянул в корзину для мусора под столом. Пусто. Допрос начался. Гай Батчелор спросил у Гарретта Дюпона, помнит ли он, где был вечером вторника, 21 августа. «Конечно. Дома. Работал». «Работали?» «Да. Занимался телепродажами». «Вы делаете это лично или по телефону?» «По телефону». «Но вы же ездили на Уиден-Роуд поговорить с миссис Эйлин Макуиртер, так?» Дюпон покачал головой. «Нет, я оставался дома». «Вы ведь слышали о триангуляции мобильного телефона, мистер Дюпон?» Лейтон Ллойд поднял руку. «Извините, но какое это имеет отношение к моему клиенту?» «Подождите немного, сэр, и вы все поймете», — сказал Батчелор и снова повернулся к Дюпону. «Так вы знаете что-то?» Арестованный покачал головой. «Тогда я объясню. Все мобильные телефоны, независимо от того, включены они или нет, связаны с базовыми станциями. Их мачты можно увидеть по всей стране. Регистрация проходит каждые 15 минут. По принимающей сигнал станции можно определить две ближайшие и провести триангуляцию. Ваш мобильный оператор О2, так?» Дюпон неохотно кивнул. «Две базовые станции О2 находятся на Дайк-Роуд-авеню. Рукой подать от Туиден-Роуд», — продолжал сержант. «Третья установлена неподалеку от А-23, в четверти мили к северу от Уиден-Роуд. Согласно данным О2, вы находились вблизи Уиден-Роуд в промежутке от 7 до половины 8 вечера вторника, 21 августа. Так что дома вас не было. Можете объяснить этот факт?» Дюпон ненадолго задумался, потом кивнул. «Ах, да забыл. Навещал одну знакомую, живет возле Уиден-Роуд». «Она может подтвердить ваши показания?» Дюпон вдруг смутился, и Грейс понял, почему. Говоря о знакомой, он имел в виду Сару Кортни. Суперинтендант сделал мысленную заметку уточнить, была ли Сара в тот вечер в эфире. Между тем адвокат вывел на экран телефона карту и внимательно изучал ее. «Передо мной весь этот район. И покрывает он не только Уиден-Роуд. Здесь плотная жилищная застройка, целая сеть улиц». Гарретт, Белла Мой, вступила в разговор с приятной улыбкой. «Чего мы не понимаем, так это того, как ваши отпечатки попали на принадлежавшую миссис Макуиртер бронзовую статуэтку». Дюпон покраснел. «Ну, я немножко занимаюсь антиквариатом, помимо основной работы. В наше время прожить только на телепродаже нелегко». Наблюдая за ним, Грейс видел признаки все большего беспокойства. «Вроде как...» Он вдруг нахмурился. «А где она была, эта статуэтка?» «Вот вы нам и скажите», — предложил Гай Батчелор. Лейтон Ллойд положил руку на плечо клиенту. «Без комментариев», — посоветовал он. «Да, без комментариев». Дюпон наклонился к адвокату и прошептал ему что-то на ухо. Лейтон Ллойд решительно покачал головой. «Мистер Дюпон», — продолжал Батчелор, — «меня озадачивает еще кое-что. Когда я в прошлую пятницу приходил к вам в офис с моим коллегой, суперинтендентом Грейсом, мы спросили, на какой машине вы ездите. Вы сказали, что на Volkswagen Golf GTI, но затем я узнал, что вы пользуетесь другой машиной, Porsche кабриолетом. Почему вы нам солгали?» «А ведь Дюпон совсем смешался», — подумал Грейс. «Да, ну, в общем, дело в том, что мы с моим приятелем Андре Сиверсом часто меняемся машинами. Когда ему хочется произвести впечатление на какую-нибудь пташку, он берет Porsche. Понимаете, о чем я?» «Нет», — отрезал Батчелор, — «не понимаю. Я хочу знать, почему вы солгали полицейским». «Наверное, не хотел, чтобы вы сочли меня показушником». Батчелор посмотрел на Беллу Мой и снова повернулся к Дюпону. «Ладно. Тогда скажите мне вот что. Вы хорошо знаете Уиден Роуд в Брайтоне?» Дюпон покачал головой. «Совсем не знаю. Никогда там не был». «Уверены?» — не отставал Батчелор. «Ну, конечно», — кивнул он. «Нет, подождите. Это не там до прошлого года проходили футбольные матчи?» «Там». «Ну, конечно. Да я же сам фанат «Чаек». Но стадион не совсем на Уиден Роуд». «Итак, вы определенно не были на Уиден Роуд вечером вторника, 21 августа». «Определенно». Детективы переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. «Давайте на секунду вернемся к вашему Porsche», — сказала Белла Мой. «Симпатичная машина, очень дорогая, насколько я понимаю, и, судя по номерам, почти новая». Дюпон пожал плечами. «Страховка должна быть очень большая», — продолжала она. «Достаточно большая, да». «Мне говорили, что в случаях с дорогими машинами страховщики предъявляют ряд обязательных требований, например, установку трекера». «На вашем Porsche есть трекер?» Дюпон снова занервничал и взглянул на адвоката. «Да, есть». «Хитроумные устройства, эти трекеры», — сказал Гай Батчелор. «Отслеживают каждую вашу поездку, да еще и журнал ведут. У вас ведь трекер компании «Нафтрек», да?» Дюпон заколебался. Вопрос ему не понравился. «Да». «Они предоставили нам журнал передвижений вашего Porsche за последние 4 недели. Там зафиксированы все ваши поездки, все остановки, их продолжительность. Во вторник, 14 августа, вы находились у дома Эйлин МакКуиртер на Уиден Роуд с 18:43 до 19:21. Вы утверждаете, что не знаете этот район. Может быть, заблудились?» «Очень остроумно», — пробормотал Дюпон. «Вы также находились у этого дома уже менее продолжительное время, в последующие вечера, в среду, 15 августа, в четверг, 16 августа, в пятницу, 17 августа, в субботу, 18 августа и в понедельник, 20 августа, перед ограблением. Можете объяснить, что вы там делали?» Дюпон бросил отчаянный взгляд на Лейтона Ллойда и опять обратился к Батчелору. «Можно мне поговорить с адвокатом? Наедине». Полицейские выключили записывающее устройство, включая камеру, и вышли из комнаты, чтобы на скорую руку обсудить ход допроса с Грейсом. Минут через 10 адвокат попросил их вернуться. «Мой клиент желает сделать заявление», — сказал Лейтон Ллойд, как только они включили запись. «Он согласен с тем, что означает полученная с трекера информация, но настаивает на том, что не находился в самом доме. Он хочет, чтобы вы поняли этот важный для него пункт». Детективы кивнули, и Батчелор знаком предложил Дюпону продолжать. Дюпон с уверенным видом положил руки на стол. «Дело вот какое. Со мной связался один знакомый. Сказал, что можно хорошо заработать, просто посидев за рулем. Есть пара приезжих ребят, и есть один шикарный дом. Им нужен шофер, хорошо знающий этот район. От меня требовалось организовать фургон и встретить их в аэропорту. Признаю, за рулем фургона сидел я, но в дом не заходил». Несколько секунд оба полицейских молчали. Потом Батчелор сказал: «И вы даже не притрагивались ни к чему?» «К мебели. Там были довольно крупные вещи». «Ну, я помог им с погрузкой, но только снаружи». «Уверены, что не заходили в дом?» — спросила Белла Мой. «Уверен». Батчелор нахмурился. «Вам придется помочь нам кое с чем, мистер Дюпон. Видите ли, на радиаторе, на том, к которому была прикована миссис МакКуиртер, осталось пятно крови. Согласно полученному из лаборатории заключению, в крови обнаружена ваша ДНК». Батчелор выразительно посмотрел на пальцы Дюпона. Корка на сбитых костяшках отвалилась, оставив только красноватую отметину. Дюпон растерялся и даже согнул палец, словно надеясь, что уличающая его метка исчезнет. Лейтон Ллойд предостерегающе поднял руку. «У моего клиента больше нет комментариев».